знакомыми. Несколько ребятишек бежали сзади. Две дворняги с блудливо косящими взглядами и опущенными хвостами заключали шествие. Клыч остановился и подозвал Климова и Стаса. «Идите отдельно», — сказал он вполголоса. «Отстаньте, а то целая полундра. Нас за километр видать и слыхать». Они отстали. Мальчишки потолкались около них и вновь побежали за Клычом и железнодорожником. Дворняги с опаской обнюхивали чертыхавшегося Потапыча. Тот попал в лужу и теперь вытряхивал из ботинка черную воду. Подошли к двухэтажному домине. Нижний этаж был каменный. Тут, как в бочку, бухнул высокий железнодорожник. «Потапыч!» — позвал Клыч. Присеменил Потапыч. «Сейчас нас московская опергруппа будет вызывать по телеграфу», — сказал Клыч негромко. «Иди и передай наши дела. Скажи, еще ничего не известно. Если через час их не вызовем, пусть едут в Клебань». «Есть!» Потапыч бодро засеменил обратно. Обе дворняги потянулись за ним. «Ильин!» — сказал Клыч. «Встань тут, у ворот. В случае стрельбы или шума действуй по обстоятельствам». Стас кивнул и встал, прислонившись плечом к косяку дома. Клыч и Климов вслед за высоким железнодорожником вошли в калитку. Огромный волкодав, глухо зарычав, поволок навстречу им тяжелую цепь. Через штакетник видно было буйное белое цветение яблонь. Одуряюще пахло весной и нежным яблочным цветом. Железнодорожник, оглядываясь на волкодава, удержанного цепью и потому у самого крыльца, с порыкиванием и злобой разглядывавшего пришельцев, потянул за шнур звонка. В доме было тихо. Потом раздались шаги, и толстый мужик, лохматый, а в рубахе в распоязку, в лакированных сапогах, отворил дверь. «Здорово, Иван Фомич», — сказал железнодорожник. «Вот, гостей тебе привел». Мельник оглядел неизвестных маленькими, свирепыми глазами, потом отстранился от двери. «Пущай войдут, коли нужда до меня». Он закрыл за ними дверь, взял с полки огарок свечи и, светя им, повел наверх. В низкой комнате, душной, с горящей в красном углу лампадой, за столом сидели двое. Стол был уставлен бутылками. Цветастая скатерть кое-где уже залита и измазана вином. Старинные сулии и узкие блюда для рыбы. Тарелки с соленьями и едой стояли так густо, что трудно было понять, как можно извлечь из этой тесноты хоть что-нибудь, не уронив или не опрокинув посуды. Двое сидящих за столом людей в отлично сшитых костюмах смотрели на вошедших недружелюбно. «Вот гости мои», — сказал хозяин, показывая на них рукой. «Члены правления акционерного общества «Хлебопродукт». С кем честь изволим иметь?» «Угрозыск», — сказал рослый в коричневом костюме. И укладка на его голове заколебалась. Климов узнал Таниного вздыхателя. Клыч зорко оглядывал сидевших и хозяина. «Раз представляться не надо, такой вопросик», — сказал он. «Вы с московским поездом приехали?» «С московским», — подтвердил низенький мужчина рядом с Завитым. «Вы народ торговый? Шварца знаете?» «А чего же не знать? Одним поездом ехали», — сказал Завитой. «А с кем он ехал, не помните?» «Служащий у него в магазине, Федуленко, сопровождал. А что, случилось что-нибудь?» спросил Низенький с интересом.